585. Можно замечать, насколько космические токи усугубляют реакцию разных органов. Можно видеть как бы колебания слуха, зрения, утруждение солнечного сплетения, напряжение связок и яркое горение центров. Микрокосм отвечает бурям макрокосма. Сколько явленной стойкости нужно найти в себе? Чем может человек преодолеть напряжение пространства? А ум, как звучание гармонии, будет целителем.